Глава 14. Эмин. Я сижу у себя дома, уставившись полупустую чашку кофе. Она давно остыла, как и моя способность мыслить ясно. Мысли крутятся, как заевшая пластинка, заполняя все пространство внутри. Один образ. Ее лицо. Алина. Ее испуганные глаза. Дрожь, которую я почувствовал, когда ее губы на мгновение коснулись моих. Этот момент засел во мне, как заноза, которую невозможно вытащить. Кажется, я до сих пор ощущаю тепло ее дыхания. Легкий привкус розового чая, который я заметил едва ли не случайно. Это сводит с ума. Этот поцелуй стал всем, чего я желал долгие годы. Но теперь от мысли о том, что я мог ее снова напугать, горечь заполняет каждую клетку. Торопливость. Это рушит то, что пытаешься построить годами. Но, черт возьми, я готов был отдать все, чтобы прожить этот миг снова. И все же, как же он был вкусен, этот наш поцелуй. Губы до сих пор горят, словно я коснулся чего-то запретного, но абсолютно необходимого. Я понимаю, как мало знаю об Алине, но мне плевать. Она нужна мне любая, любая версия ее. Я готов был играть для нее всю ночь, лишь бы увидеть, как она снова улыбается. Но она ушла. Я сам ее напугал. А теперь сижу здесь, словно наказанный подросток. Телефон вибрирует, и я едва не роняю его, хватаясь за экран, как за спасательный круг. Сообщение от Алины. «Я договорилась с Мироном. Завтра в 7. Адрес напишу позже». Сердце сначала замирает, а потом начинает колотиться так, будто вот-вот разорвется. Мирон – человек, который вытащил Алину из ада, в который мои братья бросили ее. «Я не наивен. Этот человек не даст мне даже шанса, но я должен. Это единственное, что имеет значение». Я приезжаю в указанное место. Какой-то неприметный склад на окраине города. Зачем это все? Ах, да. Мирон не просто старший брат Алины. Подполковник ФСБ, который тесно связан с группой наемников и имеет серьезные связи. Когда я захожу внутрь, воздух в помещении сразу становится плотным. Их трое. Мирон в центре, словно ось этого маленького мира. Его руки в карманах, но в этой кажущейся расслабленности скрывается напряжение, как в натянутой струне. Взгляд тяжелее свинца, он проникает под кожу, выворачивая меня наизнанку. Слева от Мирона – Рустам, его я тоже знаю. Массивный, как сама угроза, с лицом, которое, кажется, высекли из камня. Справа – Ворон. Его глаза холодные и острые, как клинки, изучают меня без эмоций. Но в этом взгляде читается опыт и понимание человека, который видел больше, чем хотелось бы. «Сколько ж вас, Минаевых!» Небрежно и зло бросает Ворон, морщась, будто от неприятного запаха. «Так двое вроде осталось», — хмыкает Рустам с таким же пренебрежением. «Говори», — приказывает Мирон. Я чувствую, как под этим взглядом становится жарко, но отступать уже поздно. Делаю глубокий вдох, собираясь с мыслями. Рашид что-то затеял, но я не собираюсь участвовать во всем этом. Он пытался втянуть меня, но я отказался. Мирон молчит. Его лицо остается каменным. «Ты же не думал, что мы поверим тебе на слово?» Мирон ведет темной бровью. «Ты хоть знаешь, что делают твои братья?» – добавляет Ворон. Его тон более холодный. «Знаю. Поэтому я уехал из дома, когда мне было 14, и никогда не возвращался». Отвечаю я твердо. «Я музыкант, а не воин». «Тогда что тебе нужно от моей сестры?» Мирон делает шаг ближе. Воздух между нами становится тяжелее, будто пропитанным электричеством, готовым вспыхнуть от малейшей искры. Его слова режут, как стекло, и я понимаю, что каждый мой ответ будет оцениваться под микроскопом. Я люблю ее. Отвечаю уверенно, и голос не дрожит. Давно? В его тоне больше презрения, чем вопроса, будто он уже решил для себя, что я лгу. Очень. 16 лет. Продолжаю говорить правду, понимая, что иначе у меня нет ни единого шанса что-то изменить. Мирон внимательно смотрит на меня. Его взгляд, словно прожектор, выискивает каждую трещину в моих словах. «Что будем делать?» – спрашивает Мирон у друзей. «Нет тела, нет дела», – философски замечает Рустам, глядя на ворона. «Подожди пока. Надо подумать», – тянет тот. «А пока к Алине охрану приставь». «Не надо. Я сам буду ее охранять», – перебиваю я. Мирон вдруг начинает громко хохотать. «Ты? Охранять?» Он качает головой, как будто не верит своим ушам. «У меня разряд по единоборствам», стараясь удержать твердость в голосе. Взгляды присутствующих говорят громче слов. Сомнение, перемешанное с тенью насмешки. «Давно я не чувствовал себя таким ничтожеством, но я не подаю вида. Я не могу показать им свою слабость». «Остынь!» Ворон вдруг кладет руку на плечо Мирона. Затем его ледяной и холодный взгляд устремляется на меня. «С Алины глаз не спускать. Если хоть один волос упадет с ее головы, я лично тебя пристрелю, как и твоего отца. И запомни, Минаев, я не шучу». Эти слова неприятно лупят, но я их проглатываю. Главное – быть рядом с ней. Все остальное не имеет значения. «Брат сказал тебе выбрать. И ты выбрал?» Вдруг спрашивает Мирон. Его голос становится чуть мягче, но от этого не менее опасным. «Нет, я давно сделал этот выбор». Отвечаю, глядя ему прямо в глаза. «Когда защитил твою сестру ценой своей жизни, а потом вывел ее к тебе в целости и сохранности. Неужели ты думаешь, что я допущу, чтобы с ней снова что-то случилось?» «Слушай, ты!» Мирон делает шаг ко мне, но его останавливает ворон. «Хватит!» Устало вздыхает он. «Мы тебя предупредили. Теперь иди». Я киваю и поворачиваюсь к выходу. Внутри все горит, но я держусь. Ради нее. Ради нас.